Это что ж такое? Осадная батарея. Смотрит надпись. Расстояние, масштабы, кто строил, вызывает старшего. Тот молодецкий, доложил все. Но я сразу ж мне докладывал. Как строится? Рассказал. Может, сейчас разбить настоящую батарею? Так точно могем. Прикажете дворики вязать? А какой величины дворики? Сыпят мои классники без умолку. Пошел по параллелям. Все больше доволен. Увидал редут и вовсе рассвел. Часа два провозился он, экзаменуя сапер. Они даже один блиндаж разобрали и показывали ему, как делал блиндаж минным способом. Одежда редута привела его в восторг. Все есть. И туры, и фашины, и доски, и дерн, и плетки, даже знаменитый оборотный плетень. А в настоящую величину делали? Как же? Вот городок. Каждый учил заплетать и не раз. Пошел генерал обратно по параллелям. «Молодцы, ребята!» — крикнул он саперам. «Рады стараться!» — загремели те, не помня себя от радости. «Дело ваше трудное. Учитесь хорошенько и каждое слово своего офицера запоминайте. Он у вас боевой, на войне был, и все это знает досконально. Постараемся, ваше превосходительство. В общем, я очень доволен вашим классом и вашей работой», — обратился ко мне Червинов. «Вы сделали именно то, о чем я мечтал и что думал провести в жизнь даже в Тифлисе. Благодарю вас!» Я откозырял. Генерал, стремительный, как всегда, отказался от обеда, который ждал нас, и умчался в Шушу и Гирюсы, в первый саперный батальон. В ближайшем приказе генерал разносил бригаду за неправильную постановку занятий в классах батальонных школ. Воздав каждому по делам его и отработав в приказе всех, кого считал виновными, он напоминал опять свои требования и предписывал неуклонно исполнять их. Попал и нашему Киселеву, и довольно основательно за классы князя Гурамова и Федорова. В конце приказа генерал писал, что только один офицер из всей бригады уяснил его требования и провел свою работу именно так, как нужно и как требовалось его приказом, за что объявляется этому поручику самая искренняя и глубокая благодарность от лица службы. Киселев чувствовал свою вину передо мною, но ничего не сказал. Князь Гурамов рвал и метал, он даже плакал. Я, конечно, был очень удовлетворен. Глава 25. Разбойники. С наступлением лета разбойники снова зашевелились. Зимой, когда лист опадал и не было густой высокой травы, которая помогала скрывать их засады по дорогам, грабежи уменьшались. Летом буйное зеленое море было для разбойников, что мутная вода для хищной щуки. Снова со всех сторон шли вести об усилении разбоев. Опять мы были на чеку. В лагерях простояли мы меньше недели, как получили приказ отправиться в экспедицию вглубь Ленкоранского уезда. Там появилась шайка разбойников. Жители просили прислать солдат. «Увидят солдат, убегут в горы на границу Персии», — говорили они. — «Они придут, солдаты, станут нас, разбойники, резать». Генерал Вольский приказал отправить нашу первую роту. Казаков нельзя было трогать. Дерзкие грабежи начались опять на дороге, и казаки выматывались в разъездах. После ухода Вачнадзе Иванов был перемещен в первую роту. Мы с ним забрали охотничьи ружья вместо сабель и пошли мерить дебри за Кавказье, надеясь дорогой хорошо обстрелять.